писателей. Фет много слышал о хорошей жизни за границей и просился ежегодно туда у царя. Царь комкал его прошения и бросал их под ноги со словами: «Ох уж эти мне стихотворцы, все норовят разъехаться. Вот приедет Тютчев, приедет Маяков, выпущу Фета». Кодосевич однажды одолжил у Городецкого 100 рублей. От Гумилева ушла жена. Блок подрался с Нарбутом, а разнимал их Лившиц. У Андреева сгорела квартира. Мандельштам сшил себе новую шубу, а Мариенгоф, моясь в ванне, больно ударился головой. Много интересного можно рассказать о русской литературе начала 20 века. Даниил Хармс любил каждое утро постоять на голове, и днем он частенько вставал на голову, и после обеда, и перед ужином, и после ужина, и до глубокой ночи. Все вокруг что-то писали, пропихивали, заседали, стучали в двери и ходили в присутственные места, а он все стоял и стоял и стоял. Спасибо вам за внимание, дорогие телезрители. Спасибо всем, кто обеспечивал наш сегодняшний эфир. Спасибо, Наташа. Вам огромное спасибо. Хочу сказать, что